На прошлой беседе мы сказали, что среди христиан есть свои фарисеи и саддукеи, которые превращают Евангелие в плоскую, сухую, отвлеченную мораль, в христианство без Христа, отрицающее его историческое существование. В одном американском журнале я видел характерную карикатуру по адресу крайнего модернизма. Модернист, христианин, он же и антисемит, бросается с кулаками на еврея и говорит: «Вы Христа распяли». «Да ведь вы же говорите, что Христа совсем не было», отвечает, пожимая плечами, еврей. В нашей среде действительно есть антисемитизм. Это явное оскорбление христианства, ибо оно, как всякое проявление нелюбви, противоречит Евангелию, как учению о мире, все прощении и смирении. Вспомним рассказ Короленко «Дом номер 13». Это было в Кишиневе на Пасху 1903 года. И самое страшное в том, что это действительно было. Колокола радостно гудели благую весть о воскресении Христа, в храмах пели великий призыв: «Воскресение день! Просветимся торжеством и друг друга обымем! Рецем, братья, и ненавидящих нас, простим вся воскресением!» И вот в этот именно день озверелая христианская толпа гонялась за беззащитными евреями, старыми и малыми, сбрасывая их с чердаков, вбивала в головы гвозди, врывалась в синагоги и в слепой ярости рвала свитки Торы. А городовой, бляха номер 8, спокойно сидел на водопроводной тумбе и безучастно смотрел, ожидая распоряжения начальства. Однако евреи должны знать, что этот равнодушный городовой возмущал не только их, но и христиан, начиная хотя бы с автора этого рассказа, писателя Короленко. Вспомним многочисленные протесты со стороны именно христиан против вражды и ненависти к евреям. Не всем известно, что еще в конце прошлого столетия передовыми русскими людьми была составлена декларация к русскому правительству по вопросу о даровании евреям равноправия в силу простого принципа справедливости. Равенство в обязанностях должно соответствовать равенству в правах. В ней Соловьев писал: «Если евреи нам враги, то мы должны вспомнить по отношению к ним заповедь: любите врагов ваших. А если друзья, то зачем же друзей преследовать?» Декларация эта, как известно, увидела свет лишь в Париже, да так там и осталось. Польский гений выражает такой же дух миролюбия в поэзии Мицкевича. Вспомните сцену игры старого музыканта-еврея на свадьбе в поэме «Пан Тадеуш». Такое же настроение передано в романах Элизы Ржешко. Сама ненависть эта имеет две причины. Одна причина религиозная – вражда к евреям за то, что они Христа распяли. Но всякий разумный человек понимает несправедливость осуждения целого народа за грех его отдельных представителей, да еще живших 2000 лет тому назад. Не забудем, что и арийская раса в лице римлян распинала Христа. Притом мистически и нравственно распинали и продолжаем распинать Христа и мы все, ибо каждый наш грех есть удар по гвоздям, пронзившим пречистое тело Христово. Каждое проявление нелюбви есть удар тростью по терниям, венчавшим его чело, и каждый лицемерный крик ненависти, якобы в защиту его славы, есть поцелуй Иуды. И если он сам молился: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», то неужели мы, его последователи, будем кощунственно препятствовать исполнению его молитвы? Евреи несут тяжкий крест в вследствие отвержения Христа. Они распяли его, как говорит апостол Петр, несознательно. Я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Деяния апостолов, 3 глава, 17 стих. И не нам, христианам, увеличивать тяжесть этого креста. Точно так же по неведению и участники погромов во имя христианства рвали свитки Торы, не зная, что этим они оскверняли Слово Божье, Библию, священную для христианства. Тогда, в древности, неведение привело евреев к поруганию Христа, воплощенного Слова Божье. А теперь христиан, это же неведение, привело к осквернению Библии, писанного Слова Божье. Другая причина этой ненависти, указанная уже Соловьевым, экономическая. Евреи и христиане соревнуют в погоне за материальными благами. В этом состязании евреи часто оказываются впереди, и это вызывает озлобление в их конкурентах. Для вдумчивого, серьезного еврея одно должно быть ясно. Есть христиане по паспорту, по имени, и есть христиане по убеждению, по жизни. Есть христианство мирское, государственные, официальные, которые стремятся приспособить Евангелие к миру, к земным выгодам. И есть христианство искреннее, стремящееся следовать заветам Христа. Представители первого ненавидят евреев. Но они же ненавидят и действительных христиан. Они вообще живут по языческому закону эгоизма. Те же, кто сознательно исповедует Христа, не только не разделяют антисемитизм, но они питают к евреям сочувствие. Они молятся о спасении Израиля, как это делал Соловьев в последние часы своей жизни на смертном одре. Замечательно также исполнение пророческого обетования, данного Богом Аврааму. «Я благословлю благословляющих тебя». «И злословящих тебя прокляну». Бытие, 12 глава, 3 стих. Другое подобное пророчество о Израиле изрек в порыве божественного вдохновения пророк Валаам. «Благословен благословляющий тебя и проклинающий тебя проклят». Чисел, 24 глава, 9 стих. И действительно, чем гуманнее и справедливые народы и государства относятся к евреям, тем большим благополучием они пользуются, и чем меньше в том или ином народе антисемитизма, тем этот народ культурнее в глубоком духовном значении этого слова, ибо культура есть сумма благородных навыков, отражающихся в законах и обычаях страны. И к этим благородным навыкам относится справедливость, терпимость, великодушие, венцом же их является все прощающая, одухотворенная любовь. И не посланы ли они ко всем народам также для испытания последних в любви? Кто будет так возвышен и благороден, что почувствует сострадание к этому народу и в горький час его унижения, его духовного падения? И кто будет так низок и нищ любовью, чтобы оттолкнуть этого подчас невзрачного прохожего со спаленными глазами и струпьями на теле? И не обрушится ли некогда на еврейских недругов гнев Господень, о котором пророк Авдий говорил к жителям Эдома? Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его? Не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день погибели их и расширять рот в день бедствия? Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его и даже смотреть на злополучие его в день погибели его, не касаться имущества его в день бедствия его, не стоять на перекрестках для убивания бежавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия. Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою. В подобном отношении к евреям обнаруживается лишь внутреннее убожество и духовная слепота притеснителя. Гордость сердца твоего обольстила тебя, как сказано в этом же пророчестве. Люби человека во грехе его, таков завет Достоевского, выраженный устами старца Зосимы. Люби человека, несмотря на грех его, ибо и этот твой ближний, так низко упавший, это тоже ты, согласно известному индийскому изречению, который так любил приводить в защиту обвиняемых коней. Подумай, каким был бы ты сам, если бы ты оказался в его положении. Этот вечный жид с его сомнениями, богоборчеством и маловерием, это ты сам, только выявленный во всей неприглядной наготе и очевидности благодаря исключительной способности еврея выражать себя до конца. Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит, говорит русская пословица, как бы пытающая способствовать нашей любви нелицеприятно, бескорыстно, жертвенно. А ведь это только и значит любить. Нам, христианам, как из язычников, так и из евреев, нужно помнить, что мы не по своим каким-либо заслугам, а по милости Божией приобщены к Церкви. Аминь.